Глава 23. Насытившись, Гелла пожелала навести Цатру. Но оказалось, что ноги подгибаются, а в глазах пляшут темные круги. Ученик лекаря, бережно держа под руку, довел ее до маленькой купальни и, усадив на скамеечку, пообещал тотчас прислать горничную. Шустрая Ляд влетела, как стрела с ярким шлейфом. Она была в платье по последней драконьей моде, шоколадном с бежевой отделкой. Поахав над бледностью миледи, она развела бурную деятельность. Уложив герцогиню в ванну отмокать в ароматной водичке, убежала за корзинкой с мазями и полосканиями. Через час, вымытая до скрипа, Гелла возлежала на столе, а Ляд натирала ее от макушки до пят всевозможными ароматными снадобьями и рассказывала местные новости. Как только принца привезли, все маги и лекари тотчас побежали к нему. Долго их не было. Герцог перепугался и побежал туда, хотя ему самому еще лечиться надо. Но его не пустили. Вышел этот их главный маг и сказал, что он ничем не поможет, а только помешает. И вообще, принц спит, и спать будет еще долго. А леди Сатру так жалко, все лицо побито, словно дуршлаг. А этот орк огромный все равно велел ему в ее комнате постелить. Мол, она моя жена, и я должен ее беречь. В голосе девушки послышалась легкая зависть. Насколько Гелла помнила, жениха или возлюбленного у Ляд не водилось. Вздохнув, горничная укутала Геллу в мягкую простыню и спросила, что леди желает надеть. Выбрав платье очень простого кроя, без корсета и пышных юбок, герцогиня попросила Ляд принести пару книг из библиотеки и горшок с лягушками. Девушка тут же убежала, а в двери постучался герцог Тримейн. «Доброго дня вам, леди!» «И вам, герцог, что вас привело ко мне?» «Благодарность. Если бы не ваш амулет, Калабриан остался бы под той пещерой. Вы бы видели, какая глыба рухнула на него!» Поежившись, герцог присел на стул с высокой спинкой. «И, кроме того, я хотел бы немного рассказать вам о нем. Вы росли в загородном поместье с любящей семьей, но дворец — это нечто совсем другое». Под мерную речь герцога Гелла задремала, и в полусне ей виделись картины того, о чем вещал глуховатый мужской голос. Вот Калабриан в раззолоченной колыбели в окружении фрейлин и горничных. Родная мать может зайти к нему только раз в день, больше не дозволяют приличия и многочисленные обязанности. Вот он играет каждый раз с новыми детьми, которых привозят в гости к юному принцу каждую неделю. И они робко переминаются у стен в душных бархатных камзольчиках с пышными кружевными манжетами. А вот Калабриан — подросток, и вокруг него кружат девушки, робко заглядывая в глаза, и каждая мечтает стать королевой. Поэтому я прошу вас не таить на него обид, леди Гелла. Хотя бы попытайтесь сохранить некоторую вежливость в отношениях. И если это будет в ваших силах, съездите с ним в храм. Думаю, вы и понимаете, что с богиней шутить не стоит. Она и сама большая шутница. Я услышала вас, герцог. Я подумаю. Голос герцогини был прохладен. И, кстати, желаю вам счастья с вашей избранницей. Но... Герцог изумленно уставился на Геллу. Как вы узнали, миледи? Очень просто, герцог. 3 с небольшим месяца назад вы смотрели на меня и на всех женщин иначе. Помните, что вы сказали принцу в тот день, когда он вручил мне кольцо? Нет. Герцог смутился. Он не ожидал от худенькой блондинки такой проницательности. Да и за время путешествия позабыл дворцовые нравы. Значит, я не стану вам напоминать, милорд. Просто примите как данность. Перемены в вас заметны. Особенно тому, кто видит вас редко. Тут Ляд, которая уже 40 минут топталась у двери, все же решилась постучать, и герцог быстро отклонился. И потянулись для герцогини непривычно тихие и спокойные дни. С утра ее навещал магистр Леоран, лечил горло, вливал свои микстуры и советовал больше отдыхать. Дышать все еще было трудно. Иногда накатывали волны непонятной паники, но Гелла старательно с ними боролась. Она навещала Сатру, болтала с Синуш и Миолен, но чаще проводила время в библиотеке или в пещере, где занимались ученики лекаря. Хранитель всегда был ей рад, а привычный ритм занятий успокаивал и вселял надежду.